Номер 27. Вот с небес хвала звучит. С небес хвала звучит, Богослава и хваленье, мир земле Господь дарит, людям всем благоволенье. Вот Спаситель вам рожден, пришел спасти, взыскать всех заблудших, угнетенных, помощи отраду дать для сердец обремененных. Бедные, не лейте слез, Царь небес, вечно.